Глава 10. Деревья в лесу могучие, с широкими кронами. Однако лес светлый, стволы стоят друг от друга поодаль. Ветви наверху не смыкаются, а свободно раскачиваются на ветру. Сквозь листву просвечивает небо, где быстро плывут стаи облаков. Брюха некоторых налиты тяжелой синью. Кажется, еще немного, и они прольются дождем. Но нет, час за часом бодро тащатся мимо, клубясь и обмениваясь ошметками. Камни попадаются все чаще, становятся все крупнее. То тут, то там опавшую листву пробивают скалистые останцы, причудливо изъеденные непогодой. Я скольжу по ним своим продвинутым взглядом, но всюду появляется лишь простой флажок-пузырь, подписанный «Известковая скала». Возможно, увижу больше, если сосредоточусь. Иногда кажется, что изображение подрагивает, словно желая развернуться. Но сейчас всматриваться категорически некогда. И так идем медленно. Сил мне едва хватает лишь поспевать, и постоянно кажется, что именно из-за меня тормозит весь отряд. Склоны пока попадаются пологие, и способность хождения по скалам не срабатывает. Иногда, когда очередной ступенькой появляется короткий подъем, удается ускориться, но все равно движение получается неспешным. Ургала, далеко еще до нормальных гор? — спросил я и, едва сдержав ругань, неуклюже бухнулся на живот, зацепившись за корень. Внутри гулко, как в пустой бочке, что-то плеснуло. Ну, как что-то. С утра я все-таки решил попить чая бодрости, который под присмотром Громодара сотворила Кассиди, и употребил хорошо, что добру пропадать. Плюс 5 ловкости и плюс 20 к выносливости на 3 часа не помешают, а каждая дополнительная кружка продляла эффект на час. Статы и время их действия в плюсе, но бульканье при падении, похоже, было одним из эффектов внезапно обретенных кишок. С досадой подумываю, что вскоре за бонусы придется расплачиваться. Однако есть еще хороший плюс у обретения внутренностей в игре. Плюс 10 репутации плоть от плоти этого мира. Думаю, именно поэтому орк не стал на этот раз презрительно отмахиваться, а ответил. «Будут тебе еще крутые горки, гноми. Сейчас пройдем плато каменных слизняков. Потом переберемся через речушку Малая Оторопь. А дальше начнутся отрадные горы. Вот на них себя и покажешь». Я поднялся, рассматривая царапанные ладони, поправил амуницию. «Хм, а чем эти горы отрадны?» «Не знаю, так назвали в старые времена. По мне, так тем, что все-таки заканчиваются», — ответил орк, гикнул и, подпрыгнув, срубил толстую ветку одним ударом секиры. Громодар угрюмо зыркнул на него из-под мохнатых бровей, пожевал губами. Старику явно было что сказать, но, как обычно, отмолчался. Похоже, орку долго еще качать с ним репутацию, чтобы начал выдавать гномьи тайны в его присутствии. Кассиди времени даром не теряла. Прокачанная ловкость давала ей возможность спокойно бегать вокруг, пока я плелся рядом с Громодаром. Кстати, хоть у старого гнома ловкость явно куда больше моей, шел он едва ли быстрее. Все-таки, видимо, вес поклажи крадет скорость. Иначе я бы уж давно посадил девушку на плечи, активировав умение голема. Она же то и дело наклонялась за камнями, грибами, да еще не весь зачем. Только видно, как под свитером аппетитно шевелятся ягодицы. Время от времени она подходит и, избавляясь от перегруза, ссыпает мне в сумку разнообразную добычу. То полный подол диких яблок, плюс 20 здоровья, то охапку подорожника, язвительно зеленеющего вопросами из пузыря подсказки, то засовывает подозрительные поганки с кокетливыми юбочками, над которыми нет даже намека на название. Кассиди же и наткнулась на засаду. Орк, что топал всю дорогу со скучающим видом, выплюнул кончик чуба, что ветер очередной раз попытался намотать ему на клыки, и остановился, положив ладонь на рукоять ятагана. Гномка возвращалась очередной раз, но мчалась как-то иначе, прыжками и слишком дергано. Ургала выхватил ятаган и заорал. «Уррр, к бою!» Он мимолетно скривился, посмотрев на меня. Видно, вспомнил, что ари не ари, а воины мы без оружия никакие. А потом стало не до размышлений. По кронам деревьев следом за бегущей гномой накатывал быстрый шелест. «Белки!» — крикнула она, мелькая полосатыми гетрами. Едва звук ее голоса затих, как с дерева метнулась черная молния. Кассиди же ловко, словно отрастила глаза на затылке, метнулась в сторону. И все-таки тварь размером с лесу хоть и клацнула выпеченными резцами мимо, но успела ухватиться ручонкой за плечо девушки. Ну как ручонкой? Передней конечностью. Поскольку милые лапки, которыми реальные белочки крутят шею, шишки оказалась длинной и когтистой. Еще я успел заметить натянувшуюся вдоль тела перепонку. Девушка дернула рукой, и белка издала недовольный визг. Походу, кусок оторванной ткани, зажатый в кулачке, ей совсем был не нужен. В прорехе сверкнуло оголенное плечо гномки, усыпанное веснушками. Мимо что-то мелькнуло, и в следующий миг я увидел белку, насаженную на шип ятагана. Острие влезло ей в челюсть, кончик же появился из затылка. Тварь еще изгибалась, пыталась сползти с кончика, уперлась в черную сталь, но тщетно. Бритвенно-острое лезвие заставило осыпаться когтистые пальцы. Ургала сунул добычу Кассиди в лицо. Рыкнул. «Бу!» И расхохотался, когда гнома отпрыгнула, словно ткнули факелом. «Рано веселишься», — сказал я, показывая на кроны деревьев. Между веток мелькает множество оскаленных беличьих морд. Белки то и дело раскрывают в прыжках кожистые перепонки, перемахивая с ветки на ветку. Орк пренебрежительно махнул рукой, стряхивая тушку со стрия. «Мелочь! Держитесь ближе!» Похоже, зеленому такая добыча не нужна, а мне как раз вполне. Как можно быть таким нелюбопытным? Впрочем, как стало сразу ясно. Лутаться тушка не захотела категорически. Открылось окошко, показав, что есть шкурка белки-летяги, мясо летяги и даже череп. Однако перемещаться в инвентарь все это не спешило. И подсказок ноль. Я кое-как заткнул тушку хвостом за пояс. Из ранки на ее черепе сразу закапало, потекло по штанине. Тьфу на этот реализм. Сейчас бы не помешало больше игровых условностей. Да летяги наверху еще раздраженно завизжали. «Что-то они совсем громко», — буркнул Громодар. «Словно собирались хоронить погибшую, а покойника вдруг украли заезжие некроманты». Я удивленно повернулся вопросить, откуда у него такие познания, но прикусил язык. Сейчас определенно было не до расспросов. Суета наверху возросла на порядок. Ветки сотрясались, иголки и листья посыпались дождем. Даже орк перестал иронически ухмыляться, и во второй руке появился короткий, но хищный, как изогнутый клык, нож. Громодар же сбросил груз, повел плечами и встряхнул толстыми пальцами. Как оказалось, вовремя. Ему на плечи сиганули сразу три белки, повиснув, как длинные черные пиявки. Со смачным чавканьем их резцы впились в жилистые руки гнома, и пятна крови разом расцвели на ткани. Бородатое лицо дернулось, исказившись в гримасе боли. Впрочем, тут же оно закаменело неподвижностью. Мгновение, и тощие шейки наглых грызунов захрустили в ладонях старого гнома. Впрочем, твари впились посмертно намертво. Громодар отшвырнул тушки, но головы так и остались висеть. Третья белка, увидев судьбу соратниц, попыталась упрыгать под сень ветвей, однако гном перехватил ее хвост и одним взмахом приложил о дерево. Красная надпись агрессивной твари стала серой, диагностируя гибель. Белки пронзительно заверещали, словно переговаривались, оценивая опасность. Кассиди, что поначалу морщилась от вида суровой расчлененки, уже подбрасывала на ладони камень, высматривая добычу наверху. Она кинула оценивающий взгляд на орка, помахивающего ятаганом, и мне очень не понравилось слишком смелое выражение ее лица. Действительно, девушка метнулась в сторону метров на 10. Белки отреагировали мгновенно, но совсем не так, как планировала Кассиди. Из-под крон посыпался настоящий черный дождь из мохнатых тел. Пара камней, которые девушка успела швырнуть, с треском шрапнели, разлетелись вдребезги. Но и только. Белки безошибочно срисовали низкоуровневого перса как добычу, и теперь с визгом рвали безбашенную камнеметательницу в клочья. Как в замедленной съемке я увидел растопырившегося громодара, пытающегося ухватить верткие создания. Ургала яростно кромсал воздух, но, похоже, орк не мог предугадать движение не нападавших на него созданий. Это рассказывать долго. Прошло-то всего секунды две, когда из кучи тварей раздался леденящий душу предсмертный вопль девушки. Такое подделать невозможно. Настолько пронзительный ужас звучал в ее голосе. Я рыбкой прыгнул в беличье мельтешение, как-то инстинктивно схватил упавшую. Перед глазами бесчетной чередой замелькали горящие глаза и острые резцы тварюшек. Я поморщился от болезненных уколов, но, судя по тому, как закатились глаза у моей гномы, она вовсе отрубилась, да и выглядела уже, словно искупалась в крови. Лечить, тащить? Интуитивно я забросил девушку на плечи. Активировано умение «Эвакуация». Вы можете включать умение голема без согласия напарника, если он находится без сознания, либо парализован, либо покалечен. Обязательное условие – совместная активация голема в течение последних 3 дней. Я только крякнул. Мгновенно усреднившиеся хиты уполовинили мне жизнь. Белки же от неожиданного превращения отпрыгнули. Я же особо оценивать не стал и подбежал поближе к орку и гному. Кассиди застонала. Сознание возвращалось вместе с хитами. Я проворчал. «Извини, жизнью могу поделиться, но от боли это не избавит». «Больно только, когда кусают», — выдохнула девушка. «Сейчас я просто слаба, как не знаю кто». Перед взглядом вспыхнуло сообщение. «Вы желаете усадить седока в правильное положение?» «Да, только сейчас понял, что вообще-то она просто висит у меня на плече. Похоже, девушке тоже пришло подобное сообщение. Она тяжело отжалась от моей руки и попыталась соскользнуть». «С ума сошла?» — рявкнул я и звонко припечатал ее задницу, прижимая к плечу. «У тебя хитов на один укус. Рассыплем голема, 100% все вернется к исходным. Регенерируй давай!» Я выдернул из инвентаря яблоко и сунул за спину. Девушка вздохнула и послушно захрустела. Хотя неудобно, наверное, подкрепляться головой вниз. Белки еще посвистели, и, похоже, их объединенный разум понял, что мы стаи не по зубам. Не знаю, как они оценивают уровень, но наш общий их впечатлил. Летяги попятились, и одна за другой попрыгали по деревьям прочь. «Дикая охота по беличьи!» — сказал Ургала. «Рассказать кому не поверят!» «Не такая уж она и дикая!» — подал голос Громодар, который смог наконец-то аккуратно разжать челюсти впившихся черепков. «Это все крестьянство местное виновато. Сажали бы себе овес да картошку, все было бы по-прежнему. Нет, надо им было весь дикий орешник забором окружить. Белки и раньше не брезговали перехватить мышь или птенца задавить, но без орехов пришлось только охотиться. Покрупнели, изменились, сбились в стаи». «То есть так появляются новые породы?» заинтересовался я. Гном пожал плечами. «Меняется зверье постоянно. Кстати, Горн, присмотрись к черепам. Я слышал, за них дают награду». Череп белки-летяги. 8-й уровень. Временный квест, оплаченный фермерами Лазадель. Принесите членам фермерского сообщества черепа белок с совокупностью на 1000 уровней. Награда 10 золотых. Каждый череп отдельно будет и оплачен по цене 1 медяк за 1 уровень. Общий счетчик награды сохраняется, пока существует либо продляется данный квест. Я перехватил вопрошающий взгляд гнома и озвучил увиденное. Громодар улыбнулся, благодарно кивнул и начал быстро отрывать зверькам головы, заботливо заворачивая в тряпицу. Я аж поперхнулся, блин. Эх, хоть и правда не моя добыча, но... Ладно, старый гном посматривал на мои гримасы с прищуром, но так и не дождался возмущения. Одобрительно хмыкнул и повернулся к орку. «Ургала, твоих черепушек 7, на 50 уровней. 5 серебрушек на дороге не валяются». Орк небрежно сгреб костяшки и швырнул в мешок за плечами. «Теперь эта стая не подойдет, так что не думай, что озолотимся». Громодар выпятил бороду. «Серебрушка и то хлеб».